Глаза Будды были опущены к земле, в невозмутимом, абсолютном спокойствии тихо сияло его непостижимое лицо. «Пусть же твои мысли, — медленно промолвил он, — не окажутся заблуждением. Пусть цель будет достигнута тобой. Однако скажи мне, видел ли ты множество моих саманов, моих многочисленных братьев, нашедших прибежище в учении? И ты полагаешь, юный саман, ты полагаешь, что для них всех было бы лучше оставить учение и вернуться в суету мирской жизни? О, я далек от подобной мысли, — воскликнул Сиддхартха. Пусть все они остаются верными учению. Пусть достигнут они своей цели. Не пристало мне судить о жизни других. Только о себе самом должно мне судить, для себя самого выбирать и отвергать. Освобождение от «я» ищем мы, саманы, о возвышенный. Если бы я стал одним из твоих учеников, о достойнейший, то, боюсь, могло бы случиться, что мое «я» обрело бы лишь мнимый, обманчивый покой, что растворение его было бы лишь иллюзией, что на самом деле оно продолжало бы жить и расти, ибо учение, братья, моя любовь к тебе, община монахов, все это стало бы моим «я». Улыбнувшись, светло и приветливо взглянул Гаутама в глаза незнакомца и простился с ним едва заметным жестом, сказав на прощание: «Умен ты, саман. Умно умеешь ты говорить, мой друг. Остерегайся слишком большого ума». Будда удалился, навсегда запечатлев в памяти Сиддхартхи свой взгляд и полуулыбку. «Никогда еще не видел я человека, — думал Сиддхартха, — способного так смотреть, так улыбаться, сидеть, ходить. Хотел бы и я уметь так же улыбаться, смотреть, сидеть, шагать, с таким же достоинством, так же свободно, так же прямо и просто, так же по-детски просто и загадочно. Поистине, так смотрит и ходит лишь человек, сумевший проникнуть в сокровеннейшие пределы своего «я». Хорошо же, попытаюсь и я проникнуть в сокровеннейшие пределы своего «я». Одного лишь человека видел я, одного единственного, перед которым мне пришлось потупить взор. Ни перед кем другим не желаю я отныне опускать глаза. Ни одно учение не прельстит меня отныне, если не прельстило учение этого человека. «Будда обокрал меня, — думал Сиддхартха, — обокрал, но еще более одарил. Лишил он меня друга, того, кто верил в меня, а теперь верит в него, того, кто был моей тенью, а теперь стал тенью Гаутамы. Подарил же он мне, Сиддхартху, меня самого».